«Вы говорите, что не собираетесь мне мешать?» — переспросил он ровным тоном. Она махнула рукой жестом небрежного отрицания. «Боже упаси, сэр! Меня абсолютно не волнует то, что вы хотите подобрать себе невесту в высшем свете. Женитесь на ком угодно, мистер Хант. Желаю вам удачи!» Он слегка расслабился. «Вы меня успокоили, миссис Беверидж. Я прекрасно понимаю, что ваши поиски высокородной невесты будут сильно затруднены, если выяснится, что вы занимаетесь торговлей, сэр». Она помолчала, озабоченно сдвинув брови. «Но вы уверены, что это разумно — строить брак на обмане?» «Вообще-то я не думал об этом с такой точки зрения», — уклончиво ответил он. «А что вы будете делать, когда откроется правда?» — спросила она с ледяным осуждением. «Думаете, ваша жена закроет глаза на тот факт, что вы торгаш?» Она подалась вперед, сверкая глазами. «Позвольте дать вам один совет, сэр. Если вы намерены создать семью, основанную на любви и взаимном уважении, то должны с самого начала быть честным со своей женой. Поскольку у меня нет абсолютно никакого намерения в ближайшем будущем создавать семью, сомневаюсь, что ваша суровая проповедь принесет мне какую-то пользу». Она с удивлением отпрянула, потом расцепила пальцы и вновь откинулась на спинку кресла. «А я разве читала вам проповедь? У меня создалось именно такое впечатление». «Простите, мистер Хант». Она оперлась локтями о стол и уронила голову на руки. «Клянусь, я сама не знаю, что на меня нашло. Я не имею никакого права вмешиваться в ваши личные дела. В последнее время у меня что-то с нервами. Я плохо сплю, и это мое единственное оправдание. Знаете, мне...» Она осеклась, подняла голову и скривилась. «Ну вот, я опять несу всякий вздор». «Ничего страшного», — он помолчал. «Но я хочу, чтобы вы уяснили. Я буду очень недоволен, если сейчас в моих делах произойдут какие-то сбои. Вы должны понимать, что мне приходится заниматься крайне деликатными вещами». «Да, конечно, сэр, я вас понимаю. Нет надобности мне угрожать». «По-моему, я вам не угрожал». «Вы последователь учения Ванза, сэр». Она смерила его ледяным взглядом. «И вам не обязательно облекать свои угрозы в слова. Они и так вполне ясны, уверяю вас». Ее отвращение к ванзагарскому обществу почему-то начало раздражать Артемиса. «Для дамы, которая вчера ночью прибегала к шантажу, чтобы заставить меня ей помочь, вы слишком дерзки в своих сегодняшних оскорблениях». «К шантажу?» Ее глаза негодующе округлились. «Неправда, я вас не шантажировала. Вы ясно дали понять, что вам известно о моей связи с павильонами мечты. Вы знали, что я не хочу разглашать эту связь. Простите, если я неправильно истолковал ваше намерение, но у меня создалось впечатление, что вы использовали вашу информацию, чтобы добиться от меня помощи». Мэдалин сделалась пунцовой. «Я просто напомнила вам о вашем долге. Можете называть это как угодно. Я называю это шантажом». «Ну что ж, разумеется, вы имеете полное право на собственное мнение». «Да, и должен добавить, что шантаж не входит в число моих любимых салонных развлечений». «Я сожалею, что мне пришлось». Вспышка страха в ее глазах вполне удовлетворила Артемиса. Он махнул рукой, прерывая ее объяснение. «Как себя чувствует ваша горничная?» Мэдалин слегка растерялась от столь резкой смены темы и сделала над собой видимое усилие, собираясь с мыслями. «Нелли в полном порядке. Правда, похитители влили ей в рот большое количество лауданума». Она еще не совсем отошла и смутно помнит события прошлой ночи. Латимер сказал мне, что у нее провал в памяти. «Да, единственное, что она более или менее ясно запомнила, это то, что двое мужчин спорили, как повыгоднее ее продать. Как она поняла, им поручили ее похитить, но один из них посчитал, что они получат больше денег, если продадут ее другому клиенту. Мэдалин передернула плечами.